Глава 5. «Но как же?» – осведомился господин Фавель. Сильвен не ответил. Он побежал, наклонившись к земле. Затем, преодолев около 10 метров, остановился. «Трава окрашена кровью только до этого места», – сказал он. «Вот место, где Мунито боролся со своими убийцами. Или убийцей». Мэр, мировой судья и жандармский начальник подошли к нему. На площади в 3 или 4 фута трава была смята, а земля взрыта когтями Мунито. Множество мух кружилось над комками высохшей крови. «Услышав, как я звонил», — объяснил Сильвен, — «бедное полумертвое животное собрало последние силы и поползло мне навстречу». «Это невероятно», — покачал головой судья. «Однако очевидно», — сказал господин мэр. «Мне очень хотелось бы обнаружить какой-нибудь след, оставленный обувью злодеев», — обратился к Сильвену мировой судья. «Вы охотник, и зрение у вас прекрасное. Поищите же хорошенько». Сильвен наклонился к траве и внимательно стал осматривать землю, раздвигая траву руками. Но вскоре он встал и безнадежно покачал головой. «Невозможно! Ни капли дождя за всю неделю. Земля суха, как мел. Ни малейших следов. В таком случае пойдем дальше», — предложил мировой судья. Мирового судью звали Ривуа. Это был высокий и худощавый человек лет 60, с редкими сероватыми волосами. Отличный юрист, одаренный необыкновенной проницательностью, он составил себе небольшое состояние за время службы в руанском суде. Но в ту самую минуту, когда он, устав от дел, подал в отставку, его банкир обанкротился. Лишившись состояния, Ривуа принял предложение занять место мирового судьи в Рашвиле, в котором с тех пор и жил, на свое скромное жалование. Господин Ривуа пользовался в округе безграничным уважением и огромным влиянием. И вполне заслуженно. Господин Фавель, сам о том не подозревая, больше, чем кто-либо, поддавался влиянию господина Ривуа. Наконец, все собрались на парадном крыльце. «Ну, за дело, Клод! И живо!» — приказал мэр. Слесарь вставил отмычку в отверстие массивного замка. «Черт возьми!» — проворчал он. «Если заперта на 2 оборота, то нелегко будет». Однако замок уступил его усилиям. Дверь отворилась, и можно было переступить через порог. Вошли в обширную переднюю. Слева широкая лестница с железными перилами вела в комнаты 1-го этажа. Большой фонарь, предназначенный для того, чтобы освещать лестницу, висел высоко под потолком. И никакой мебели, кроме украшенных резными фигурами скамеек черного дерева и большого квадратного стола, на котором стоял подсвечник из полированной меди в духе эпохи Людовика XVI, различные охотничьи принадлежности и доспехи были развешаны по стенам. Все эти древности принадлежали прежним владельцам замка. Гаврский судовладелец, купив это имение, не стал ничего в нем менять. Открыли ставни на 2 окнах. В передней царил полный порядок. «Осмотримся», — сказал господин Фавель. «Я немного знаю расположение комнат, так как не раз посещал почтеннейшего господина Домера. Эта дверь ведет в залу, если я не ошибаюсь. Дверь слева ведет в столовую, дверь справа в кухню и хозяйственные помещения». «Кто знает, где находятся комнаты Жака Ландри и Мариетты?» – спросил он. «Я знаю», – выступила вперед Колет. «Они находятся по ту сторону кухни и прачечной. Они соединены коридором, а в комнате Жака 2 двери, из которых одна выходит в парк к ограде. Итак, вы проведете нас?» «О, да, господин мэр, проведут, только...» Колет запнулась. «Что только?» «О, Пресвятая Богородица, если там, внутри, совершено преступление, я не осмелюсь войти туда первой». Вступился Сильвен. «Я знаю дорогу», — сказал он. «Не угодно ли вам следовать за мной?» С этими словами Сильвен отворил дверь в кухню. Все увидели просторное и чистое помещение. На стенах висели полки, на которых были расставлены различные кухонные принадлежности. Посередине комнаты находился массивный белый стол. На нем, рядом с грудами вымытых тарелок, стояли 3 серебряных блюда с вензелем господина Домера. На одном из этих блюд лежала полцыпленка, на другом — копченый окорок, на третьем — коробка из белой жести, в каких обыкновенно продают гусиную печень с трюфелями. И так очевидно, что вчера вечером в замке был гость, и гость непростой, — проговорил как будто про себя мировой судья. «Почему вы так думаете?» — поинтересовался господин Фавель. «Потому что Жак Ландри с дочерью, как люди простые и не избалованные, ужиная вдвоем не стали бы пользоваться такой посудой. Это во-первых. А во-вторых, они, наверное, и не ели того, что мы видим на столе. Такие деликатесы указывают на прихотливый вкус». «Я согласен с вами», — поддакнул господин Фавель. «Притом Сильвен, Калет и маленький Жак сказали нам, что в замке кого-то ждали», продолжал мировой судья. «И чтобы достойно принять этого человека, готовились и делали заказы. Очевидно, что этот кто-то прибыл раньше, чем думали. Тогда, не теряя ни минуты, на стол выложили все, что можно было найти в замке. Но кто же этот неизвестный? Быть может, мы скоро узнаем». «Будем надеяться», — воскликнул господин Фавель. После этого они прошли обширную комнату для прислуги и большую прачечную. Обе комнаты были в таком же порядке, как передняя и кухня. «И о каком убийстве идет речь?» – проворчал господин Фавель. «Это просто невероятно! Невозможно! Мы наверняка скоро узнаем, что по случайному стечению обстоятельств Жак Ландри с дочерью не ночевали в замке. Я тоже надеялся бы на это, если бы не была убита собака», – возразил господину Фавелю мировой судья. «И это объяснится, как и все остальное». Сильвен направился к двери, что виднелось в глубине прачечной, и, взявшись за ручку, сказал: «Мы сейчас войдем в коридор, который находится между комнатами Жака и Мариетты. Не пройдет и минуты, как господину мэру и господину мировому судье все станет ясно». Он отворил дверь и переступил порог. Но тотчас отскочил назад с криком ужаса. «Что? Что там?» — спросил господин Фавель. «Смотрите», — пробормотал Сильвен. Мэр и мировой судья заглянули в коридор. Оба вздрогнули. Страшное зрелище представилось их глазам. Посреди коридора на спине, со скрещенными на груди руками, в целой луже крови лежал труп Мариетты. Еще вчера эту несчастную девушку видели живой и здоровой. Очевидно, ночью ее разбудил какой-то внезапный шум, который заставил ее вскочить с постели и выйти в коридор, где ее и нашла смерть. Одним лишь ударом ножа, но каким ужасным ударом! Ей разом перерезали горло. Длинные темные волосы, распустившиеся во сне или во время падения, прикрывали прекрасную грудь и обнаженные до плеч руки. Лицо белое, как маска из воска, резко контрастировало с окровавленной шеей. Губы были плотно сжаты. Большие черные открытые глаза смотрели перед собой. Во всем выражении прекрасного, но неподвижного лица читалось какое-то смешанное чувство удивления и ужаса.